Ветви деревьев заслоняли от солнца вьющуюся среди стволов тропинку. Стояла полная тишина, ни дуновения ветерка, ни птичьего щебета. Вскоре они добрались до поляны, тянувшейся вправо, к изножью каменистых холмов. Камни уже очистились от тающего снега, хотя и не успели высохнуть, влажно блестели. Остановив лошадь, мистер Магуайр дал Эмилине подержать поводья, спешился и протянул ей руку. А она положила шаль на лук у седла и, снова передав ему поводья, спрыгнула прямо в его объятия, подняла голову и вопросительно на него посмотрела. «Что же ты со мной делаешь, Эмилина?» — прошептал он. «Что делаю?» — переспросила она встревоженно. «Но ведь я не делаю ничего». «Ты так думаешь?» Он выпустил ее из объятий, но она даже не шелохнулась, ведь любое движение могло оказаться неправильным и рассердить его. Пока, к счастью, если он и сердился, это было не страшно и не всерьез. «У меня и в мыслях не было сказать плохое про миссис Магуайр», — начала она снова, и даже слезы выступили у нее на глазах. «Миссис Магуайр — настоящая дама, и она была так добра ко мне, подарила мне шаль, пригласила. Я никогда не сделаю ничего, что может ее огорчить». «Вот как? Никогда?» — повторил он, и взгляд его стал таким странным, что она испугалась еще прежде, чем поняла смысл слов. «В таком случае, мисс Эмилина, вам надо сделать вот что. Не мешкая развернуться, взобраться на мою лошадь и, вернувшись к мосту, где мы встретились, привязать ее там, а самой идти к миссис Басс. Обо мне можно не беспокоиться, я сумею добраться назад». Она не верила своим ушам и в отчаянии ловила его взгляд. Слезы, наполнившие глаза, текли теперь по щекам. Внезапно она развернулась и бросилась от него прочь, но не туда, где привязана была лошадь, а к дороге. Ей даже в голову не пришло, что она может воспользоваться лошадью. Она вообще больше не собиралась возвращаться в Лоуэлл и кинулась в другую сторону, чтобы идти, сколько сил хватит, а потом рухнуть на землю и умереть. Он в 2 секунды догнал ее. Схватил за руку, но удержать не сумел. Она вырвалась. Тогда он забежал вперед, загородил ей дорогу, и она заметалась. Хотелось исчезнуть, никогда больше его не видеть, никогда не попадаться ему на глаза. Острое чувство унижения заливало ее с головы до пят. Оно было несравнимо сильнее, чем то, что ей приходилось испытывать прежде, из-за неправильного выговора, из-за убогой одежды. «Пожалуйста», — с трудом выдохнула она, — «пожалуйста, дайте пройти». Но он крепко схватил ее за руки и держал. «Вы ведь сказали, чтобы я ушла, и я хочу уйти». Бушевавшие в груди чувства как-то растаяли, и ею овладела полная беспомощность. «Пойми меня, Эмилина», — сказал он мягко, и голос звучал загадочно, напоминая плеск воды в темной глубокой пещере. «Я пытался заставить тебя уйти только потому, что сам я уйти не мог». Она хотела было спросить, почему нужно уходить хоть кому-то, но тут он, нагнувшись, коснулся губами ее лба. Она подняла на него глаза, и он поцеловал их. Он был как отец, и она приоткрыла рот, чтобы сказать ему это, но он уже целовал ее губы. Она покачнулась, как будто лишившись опоры, поддерживавшей ее до сих пор, а он, обняв ее, стал прижимать к себе крепче и крепче. «Боже, как ты мила!» — шептал он. «Как ты прелестна!» Он покрывал поцелуями ее щеки, целовал подбородок, глаза, вернее, веки, так как глаза были закрыты. Голова у нее кружилась. Откуда-то издалека слышался голос, говоривший, что все-таки нужно было поступить так, как он сказал —